Почему выбор пал на Эдипа? Мы не можем ответить на это с уверенностью. Может быть, потому что он страдал. Боги, и в этом случае боги, свои милости они раздают, как им хочется. Мы лишь случайно угадываем, что для Софокла в таинстве Вселенной существует как бы закон возмещения. Если боги без причины поражают Эдипа, если они также без причины его возвышают, это, тем не менее, один и тот же человек, которого они то повергали, то возвышали. Когда Эдип удивляется, узнав от Исмены, что оракул наделяет его тело удивительным свойством, она ему отвечает: «Гонимый прежде, взыскан ты богами». В устах Исмены эта формулировка не звучит как закон, но нам кажется, что Софокл намекает тут на то, что в лоне Вселенной существует не только это жестокое безразличие богов, но и некое милосердие. Так что человек, один и тот же, может в течение своей жизни встретить то и другое. Об Эдипе нам сказано, что уведенный одним богом или взятый в благословенное лоно земли, он укрыт от всякого страдания. Смерть Эдипа, не очищение виновного и не оправдание невинного, она не что иное, как успокоение после битв в жизни. Это лишь отдых, который нам дает некий бог. Софокл знает, что смерть — единственное возможное завершение человеческой жизни, и это его не смущает. Человек рождается для страдания. Эдип говорит об этом: «Я родился страдающим». Жить значит подвергаться страданиям. Но та самая приходящая природа, которая подвергает нас страданию, одновременно осуществляет и наше освобождение. Эдип просит у богинь священной рощи: «Богини, здесь, по слову Аполлона, мне смерть пошлите, разрешив от жизни, коль смерти я сподоблюсь через вас, я тягостнее всех, пронесший бремя». Эдип говорит как добрый слуга, добросовестно выполнивший свою обязанность страдать. Он требует вознаграждения, покоя смерти.